Правый, левый, правый, левый, под ногами Альбион. Мы солдаты, королевы, заполярный легион. Мы шагаем по болотам, через речку, через лес. С револьвером Генри Скотта и винтовкой Браундес. Через снежные равнины, миллионнолетний лед, где брачуются пингвины и поморник в глаз клюет. Чьи усы и бакенбарды промелькнули под водой, то морские леопарды, хищник страшный, но смешной. Тут солдаты не зевают, уходящие в пикет. Бродят в джунглях попугаи, и страшней на свете нет. И стоят прекрасны видом, выше зданий прочих всех. Здесь такие пирамиды, что Египет просто смех. Но как божеский наказ, чуют законы Моисея, зуб за зуб и глаз за глаз. Что китайцы, что японцы, что Хайперский перевал, кто не видел альбионцев, тот в бою не побывал. Попугаи когти точат, буду кровь и глотки пить. Там длины подобной ночи, что длинней не может быть. Сотни дней не светит солнце, и чудовищный зует крест. Только небо альбионцам украшает южный крест. Только ночи не мешают, и холодная земля. Метко снайперы стреляют по гвардейцам короля. Вот боец стремился к славе, но влетела пуля в лоб. Южный крест над ним поставят, над опущенным сугроб. Не считай удары сердца, тяжек наш солдатский труд. Разведью от суэца 10 заповедей.